Спустя минуту мы уже мчались в двуколке по направлению к Брикстон-Роуд. Дом номер 3 в переулке Лористон-Гаднес имел зловещий и угрожающий вид. Вместе с 3 зданиями, 2 из которых были заселены, он стоял немного в стороне от самой улицы. Нежилые дома смотрели на мир 3 ярусами голых, наводивших тоску окон, на мутные и мрачные поверхности которых то там, то здесь виднелись таблички «Сдается», выглядевшие как бельмо на глазу. Между улицей и домами был разбит небольшой садик с редкими хилыми деревьями и кустами. Его пересекала узкая тропинка желтоватого цвета, какой обычно бывает у смеси глины и гравия. Всю ночь шел дождь, и потому было слякотно. Вдоль садика тянулась 3-футовая кирпичная стена, а над ней возвышалась деревянная изгородь. Эту стену лениво подпирал спиной дюжий констебль, окруженный группкой бездельников, чьи запрокинутые головы и уставшие от напряжения глаза выдавали четное желание увидеть происходящее за оградой. Я предполагал, что Холмс сразу же поспешит в дом и включится в расследование. Но не тут-то было. Он, по всей видимости, даже не собирался этого делать. С равнодушным видом, показавшимся мне нарочитым при данных обстоятельствах, он слонялся по тротуару и кидал рассеянные взгляды то на землю, то на небо, то на противоположные дома и изгородь. Закончив свой тщательный осмотр, он медленно направился к дому по тропинке, или точнее по траве, растущей по ее краям. При этом он не сводил глаз с земли. Дважды он останавливался, и мне даже удалось увидеть его улыбку и услышать возглас удовлетворения. На сырой глинистой почве осталось множество следов, но полицейские так истоптали все вокруг, что было непонятно, как мой друг еще надеется что-нибудь там разглядеть. Но я уже убедился в необычайной быстроте его мышления, поэтому ничуть не сомневался, что он наверняка увидит на земле больше, чем мог бы увидеть я. У дверей дома нас встретил высокий белолицый джентльмен с соломенными волосами и с блокнотом в руке. Он бросился к нам, крепко пожал руку моему спутнику и сразу же заговорил. «Так любезно с вашей стороны приехать, я все оставил, как было. Кроме этого», — ответил Холмс, показывая на дорожку. «Если бы по ней пробежало стадо буйволов, ущерба было бы меньше. Но вы, Грегсон, разумеется, успели прийти к каким-то выводам, раз допустили это безобразие». «Столько было дел в доме», — ответил тот уклончиво. «Мой коллега, мистер Лестрейд, тоже здесь. Я понадеялся в этом вопросе на него». Холмс взглянул на меня и насмешливо поднял брови. «Вряд ли здесь найдется работа еще для одного сыщика. Ведь за дело взялись такие выдающиеся личности, как вы и Лестрейд». Грегсон самодовольно потер руки. «Думаю, мы сделали все, что могли», — ответил он, — «хотя случай необычный, как раз по вашему вкусу». «Вы ведь прибыли сюда не на кэбе?» — спросил Шерлок Холмс. «Нет, сэр, пришел пешком». «И Лестрейд тоже?» «Да, сэр». «Тогда пойдемте осматривать комнату». Закончил он этот непоследовательный разговор и шагнул в дом. Грегсон двинулся за ним с выражением удивления на лице. Из небольшого коридора с пыльным дощатым полом можно было попасть в кухню. В нем же друг напротив друга располагались 2 двери. Одну из них, по всей видимости, не пользовались много недель. Другая вела в столовую, где и произошло загадочное преступление. Холмс вошел в нее, я последовал за ним с ощущением тяжести на сердце, возникавшим у меня всякий раз при виде мест, отмеченных смертью. Это была большая квадратная комната без мебели, отсутствие которой делало ее еще просторнее. Со стен, обклеенных безвкусными обоями с пятнами плесени, то там, то здесь свисали отклеившиеся длинные полоски, обнажавшие желтую штукатурку. Напротив двери располагался вычурный камин с доской из искусственного белого мрамора. На краю доски торчал огарок красной восковой свечи. Единственное окно оказалось таким грязным, что в комнату поступал лишь тусклый серый свет, и еще более серый делал комнату толстый слой пыли, покрывавший все вокруг. Все это я заметил позже. Вначале же мое внимание было полностью сконцентрировано на зловещей, неподвижной фигуре, распростертой на полу и уставившейся пустыми незрячими глазами в белый потолок. Перед нами лежал широкоплечий мужчина 43-44 лет, среднего телосложения, с курчавыми черными волосами и короткой щетинистой бородой. На нем были светлые брюки, сшитые из плотного глянцевого сукна, сюртук и жилет, из-под которых выглядывали ослепительно белые манжеты и воротничок. Рядом лежал элегантный цилиндр. Руки мужчины были сжаты в кулаки и раскинуты в разные стороны. Ноги, напротив, сведены в коленях и согнуты. Похоже, он умер в мучительной агонии. На мертвом лице застыло выражение ужаса и, как мне показалось, ненависти, невиданной мной доселе. Эта страшная, злобная гримаса в сочетании с низким лбом, приплюснутым носом и выступающей вперед челюстью придавала ему сходство с человекообразной обезьяной, сходство, усиливающееся от изогнутой и неестественной позы лежавшего. Я видел смерть в разных видах, но никогда она не казалась мне более страшной, чем в той темной мрачной комнате с окнами, выходящими на одну из главных дорог предместья Лондона.